За две недели на больничной койке разные мысли бродили в кудлатой голове пустынника. А ночной няне, той, которая с таким испугом смотрела на Шерстяного, вывезенного откуда-то из тайги полудикого человека, вздыхала и отворачивалась, он так и сказал, что есть, мол, у него невеста в тайге. Вот выздоровеет, приедет, и они поженятся. Говорил ей, а сам верил в это все больше и больше. А выписываясь, уже был убежден, что будет именно так, как он думает. Оказалось, она сама. Пустынник и Димка сидели в пихтачах недалеко от лагеря, пили без закуски водку. Ее прихватил в городе пустынник. Димка сопел, морщился, опрокидывая бутылку горлышком в рот, передавал ее другу, вытирая губы, прикладывал ладонь к щеке и спрашивал, а зачем бороду сбрил? Или врачи отмалахтили? Пустынник хватал рукой себя за подбородок, ловил несуществующую на нем растительность и молчал, уперев тяжелые, плохо управляемые глаза в бутылку. «Слышь, а геолога откуда знаешь? Ну, чё замолчал-то?» Поднял глаза пустынник на Димку, будто только что обнаружил его рядом с собой, откинулся на спину, разбросав руки и завявшим от водки языком, начал рассказывать. «Работал я с ним 2 года назад на Ангаре, потом на Енисей. На Ангаре у него была баба, вот такая же, как сейчас. Шустрый он фраер, нигде ничего не упустит. Потом на Енисей, ну, там он вроде женился, но та стерва оказалась. И тех тоже дульсинеями звал. Все для него дульсинеи. Эх, вот так всегда и бывает. А так и надо дуракам, которые бабу силой берут. А ему что, язык подвешен? Шлепает да шлепает. Чё ж ты тогда силой хотел, а в том жениться? Не, я так думаю, просто так. А в это время от курумника отходили 2 людей. Отходили в разные стороны, оставляли головы. Бледные под луной камни. Лошадь за последнее время так привыкла к этим ночным переходам, что Борису не нужно было наблюдать за дорогой. Он привязывал поводья к луке, освобождая руки для защиты лица. По тайге на лошади, да еще и ночью, пара пустяков выстрелила глаза. Лошадь шла своим следом, а Борис автоматически отмечал ориентиры и думал сразу обо всем. Такой кавардак у него начинался всегда, когда он шел или ехал вот так в одиночку. Часто и одинаково в памяти всплывал один и тот же эпизод, правда, немного затушеванный 5 прожитыми в резервации, как называл Борис здешний край, годами. Полузабытый, но никогда не покидавший его. Тяжело, да и, пожалуй, невозможно выбросить из памяти любимое дело, школу, увлеченных автомобилями пацанов, походы с ними, выезды на собранном из хламья грузовичке в горы, а потом... Страшно, что было потом. Изуродованный грузовик, черная кровь на пыльной дороге. И он единственный неискалеченный среди этого кошмара. С того дня Борис Минжинский начал счет другой жизни. В школу он вернуться не мог. Слишком ярко стояла в глазах страшная картина. Память могла забыть, глаза нет. Ушел. А дальше довольно шаблонно. Посоветовали... Адрес дали, тайга, говорят, и не то лечит. Приехал. Не знал еще Борис, не понимал. Лечить-то оказалось нечего. Лезь, рано привык. Обтерся среди разномастного люда, бороду отрастил, к длинному рублю уважение заимел, к водочке наладилась вроде жизнь. Женился по случаю, по пьянке, да скоро кончилось все. Его возлюбленные то ли летчиком, когда-то обиженные, то ли самим Богом, пока Борис трудился в тайге, уехала с грузинами, колымщиками неизвестно куда. Лишь спустя год пришла первая весточка от нее, исполнительный лист на выплату алиментов до свидетельства о разводе. Глава пятая. Лето шло к осени, особенно здесь, у полярного круга, август выглядел как конец красноярского сентября. Заморозки, редкие желтые лоскутья берез в потемневшем хвояке, то ясно, то ветрено, дожди, туман. В один из последних дней работы, когда уже и снежок пробовал кувыркаться в стылом воздухе, заметила Полина небывалую Димкину прыть. С утра развел на профиле костер, усадил около него Полину, а сам, посиневший от ветра, бегал туда-сюда, рубил, замерял, в общем, работал за двоих. Подскочит, подбросит в огонь сушняк и снова суетится, крикнув Полине, мол, грейся, а я тут сам управлюсь. Удивилась Полина. А еще пуще, когда, расположившись у костра на обед, Димка вдруг предложил. Поль, хочешь из наган пострелять? Но Полина ложка чуть не вывалилась из руки, ибо наган, знала она, был вроде чести мужской у Димки. «А ты что это такой добрый сегодня?» Полина посмотрела на Димку и впервые за все лето, проработанная с ним, улыбнулась. «Почему сегодня? Я всегда такой». «Не замечала». «Ну, конечно, не замечала. Ты, кроме своего геолога, вообще никого не замечаешь. А я давно хочу тебе сказать...» Димка из синего стал розовым. «Что я...» «Это как ее...» «И ты туда же...» Вздохнула Полина. «Куда и?» Приоткрыл рот Димка. «Что на вас напало, мужики? Вы что, взбесились? То кричали, баба, наглели до безобразия, теперь надо же, заметили. Я же чё, я же ничего не сказал. Господи, да вижу я, куда ты клонишь. Сам все лето материл меня, на чем свет белый стоит, а сейчас, пожалуйста. У меня это серьезно, Поля. Я раньше-то стеснялся, уж каретином думал ты. А теперь, думаю, вот-вот сезону конец. Привыкли к тебе. Разъедемся. Как же я это без тебя-то? И тут Полина увидела такое же тепло и доброту в глазах Димкиных, как у Каретина, как у пустынника тогда. И от этого тепла свободно закачался мир, как на качелях. Протянула она руку, потрогала спутанные Димкины волосы, с жалостью мягко сказала: «Нет, Дима, не могу я с тобой, ведь любить надо, Димушка», сказала и не узнала своего голоса, не узнала себя, не узнала Димку. Не он сидел, съежившись перед ней, а Борис. Не его слова слышала Полина, а Бориса. Горько Полине. «Ну вы-то зачем мне это говорить? Не от вас я жду слов этих, от него. Жду, жду. А дождусь ли? Почему так устроено?» И радостно вспомнила. «Сегодня приедет. Обещал сегодня». «Давно ждешь?» — спросил Борис. И шутя набросил повод на голову Полине. «Сейчас, наверное. Сегодня снег выпадет. Видишь, хмуро как». Борис поднял голову. «Не, не выпадет. Это наверняка не снежные тучи. Туман, видимо, с земли поднимается». «О!» — Борис снял с седла убитого глухаря. по дороге сшиб. Это тебе в подарок. Спасибо. Полина взяла за окровавленную шею большую птицу с вяло опущенными крыльями. Мертвый. А в суп живых не кидают. Ты знаешь, а я хотел уж не ехать. Поздно. Да подумал, заждешься здесь, замерзнешь. Заждусь. Замерз. Вот видишь, какой я у тебя. За 10 километров почувствовал. А мы на днях уезжаем. Каретин банкет обещал устроить. Придешь? Полина прижалась, уткнулась лицом в холодный брезент на груди у Бориса. Само собой. Днем, правда, не смогу. Жалко. Ты сегодня особенная какая-то. Борис взял холодными руками ее лицо. Да нет, устал только. Долго, до сумерек, бродили по профилю от пикета к пикету. Умный конь послушно ходил за хозяином, толкал его, когда тот останавливался, схватывал на ходу клочья желтой травы, хрумкал, спуская с губ нити тягучей слюны. А когда Борис прощался с Полиной, крикнув ей, чтоб ждала его через день, заортачился конь, заприседал на задние ноги, не слушался повода, крутился на месте, храпел, будто зверя рядом чуял. Отмечать конец сезона начали с обеда. На столах, в камеральной палатке, где вчера грудами лежали бланковки, планшеты, кальки, сегодня стояла фляга с брашкой и горы консервированной снеди. Каретин хотел было вначале навести кое-какой порядок за столом, тост сказать, а потом махнул рукой: «Пейте!» Заслужили. И пил сам кружку за кружкой. Захмелели быстро, вернее, одурели от горькой мутной жидкости, сдобренной для крепости махоркой. Заговорили мужики, заспорили в разнобой, каждый о своем и, в общем, ни о чем. Пустынник, начавший по новой отращивать бороду, но уже переименованный в интеллигента, размахивая руками, рассказывал, как ему в больнице зашивали ногу дратвой. С ним кто-то спорил, что дратвой не зашивают, но он не обращал на спорщика внимания, пьяно куражился, время от времени клевал носом. Раньше всех окосевший Димка Усольцев тыкался носом в плечо пустынника, иногда вскакивал или порывался вскочить, но его усаживали, толкали в руки, расплескивая кружку с брагой, заставляли выпить. Димка шарил глазами по собравшимся, будто искал кого, мычал, будто запеть хотел или заплакать, кто его знает. «А где же это, как ее, Поля, а?» Димка упер глаза на пустынника, потом на Каретина. «Куда ее спрятали, Затихло на секунду застолье, прислушалось. «Которую Каретин подобрал?» Пустынник поднял голову, тяжело покрутил непослушными глазами. «Хо-хо, заберусь я, однако, к ней сегодня, Димка?» Ну, разгулялись мужики. Трудный сезон был, да всему приходит конец. А коли пришел конец, тут и выпить можно, погулять от души. Завтра-то в город. Начало завтра. Каретин подошел к мокрой, провисшей палатке Полины. Перед глазами расплывалась, качалась земля. Постучал по крыше, тихо постучал. «Можно к тебе?» «Заходи». «Поля». «Что, Виктор Ильич? Может, хватит тебе дурью маяться? Ну, зачем же грубишь?» Голос пуст, а лица Полины не видать. Темнеет. «Ты знаешь, что про тебя там мужики говорят? Дождешься на свою голову. Ну, давай дальше. Полечка, помнишь, я помог тебе тогда? Ну, помоги же и ты мне. Помню, но я не обязана, понимаешь? Если ты мне помог тогда, не упасть. Подобрал, как говорят. Это не значит, что я обязана, Поля. Я прошу тебя. Теперь просишь. Сначала угрожал. Осталось схватить и... Пойми же ты, я люблю тебя. А он поиграет тобой и бросит. Ты так думаешь? А если мы поженимся и уедем в Красноярск? Глупая ты. Замолк Каретин, словно задохнулся. Примолкли и в палатке мужики. Почудилось Полине, закричал кто-то в тайге. Почудилось, или правда ее зовут? Нет, ветер, кажется, с антенной игры. К нему пойдешь, пошевелился Каретин, передернул плечами. Пойду, ответила Поля. Поля, последнее слово. Стань моей женой, слышь, я все сделаю для тебя, все, что захочешь. Ну, к матери уедем, в Молдавию. Спасибо тебе, Витя, спасибо, родной мой, не могу. Извини, если можешь, не буду я с тобой никогда. Слова захлебываются, не хотят звучать. Пойду я скоро, может быть, насовсем, к нему. Холодно на подкаменной Тунгуске, холодно живому человеку в пустой палатке. Сумерки, пустое небо, и, кажется, скоро пойдет снег. Застывшая стоит тайга, ждет зимы. А что это? Луна появилась? Нет, уставшее зрение в темноте всегда так обманывает. Блеснуло что-то, приглядишься, нет ничего. Может быть, и не придет совсем. Холодно. Идти самой? Надо идти. Далеко. Полина набросила влажную фуфайку. Стало еще холодней. Темно, ветер. Мужики шумят. Там тепло. Там печка топится. А что? А если не ждать, не идти? Распахнуть сейчас вход их палатки. Остановиться на пороге, зашумят, руками потянутся. Каретин обрадуется, а может разозлиться. Зачем, скажет, пришла? А если все-таки пойти? Лучше там, чем замерзать под сырой фуфайкой и ждать неизвестно чего. Не придет ведь он. Каретин прав. Нет, нет, что я говорю. Она выбежала из палатки. Тайга ждет снега. Ох, как надо снега. Чернота вокруг уже невыносима. Что это опять впереди? Голоса. Много голосов. Кони. Слышно, камни под копытами стучат. Он? Почудилось. Устало глазами всматриваться. Тьма пульсирует, а в темном небе что-то шелестит, опускается на землю. Руку протянешь — пусто. Тишина. Вспомнила Полина, как белой ночью они с Борисом сидели на курумнике. Тепло от камней, от мерцающего закатом неба. Вспомнила, улыбнулась. Напряжение исчезло, словно скинула она тяжелую ношу. И теперь расслабилась каждая мышца и каждая мысль. Ждать. Обрадованно решила она, он обязательно придет. Ведь это просто ждать. Кажется, тайга ласковее стала, когда, высвободившийся из тяжелых туч, снег зашуршал в потеплевшем воздухе. Дульсинея. Голос путается и тонет в ватных хлопьях. Конец книги. Содержание. Возвращение Каина. Начало первой дорожки первой кассеты. Повести и рассказы. Не поле перейти. Начало четвертой дорожки пятой кассеты. Растрата. Начало первой дорожки седьмой кассеты. Узел. Начало четвертой дорожки седьмой кассеты. Дульсинея Тунгусская. Начало первой дорожки восьмой кассеты.